Глава 18. Они лежали на кровати, не разжимая объятий, и казалось, что время остановилось для них обоих. Вика гладила его плечи, живот, а он целовал ее нежную кожу и шептал: «Как же я соскучился, как мне тебя не хватало». «Оставайся у меня». Женщина приподнялась на локте и робко заглянула в его глаза. «Людмила знает, что давно тебе не жена. Она беременна, ну и что с того? Это будет наш ребенок, мы заберем его». Упоминание о супруге не доставило ему радости. «Вика, не надо о ней. Я уже говорил, что сейчас ее не брошу. Она не перенесет. Кроме того, ты обещала мне не поднимать этот вопрос сейчас». Виктория развела руками. «Как знаешь, я готова ждать тебя хоть 10 лет». «Знаю, любимая, так долго ждать не придется». Она погладила его волосы. «Почему ты не хочешь остаться у меня хотя бы на несколько дней? Разве сидеть на даче у этого Говоркова более безопасно?» «Дело не только в безопасности», — объяснил он. «Денис поможет мне вычислить человека, который планомерно разрушает мою жизнь». «А я не могу помочь?» Георгий покачал головой. «Я никого не хочу подставлять под удар, тем более тебя». Вика вздохнула. «Как знаешь, я всегда полагалась во всех вопросах на твой ум. Кстати, тебе не попадалась моя записная книжка? Вроде бы я клал ее в карман, но не могу найти». Она покачала головой. «Нет, я ее не находила». Карпов взглянул на часы. «Надо ехать, он ждет меня». «Хорошо». Женщина прижалась к нему. «Прошу тебя об одном, будь осторожен и обязательно звони». «Да». Он поцеловал ее и почувствовал комок в горле. «Она такая красивая, мечта его жизни. А вот сбудется ли эта мечта?» «Да, да, любимая». Когда за ним захлопнулась дверь, Виктория еще долго сидела неподвижно.